Возвращение. Двойственное число потеряно, и это дало повод Харджиеву приписать стихотворение «В Петербурге мы сойдемся снова» Арбениной. Между тем, стихи Арбениной начинаются после этого стихотворения. Они идут в следующем порядке. «Мне жалко, что теперь зима. Возьми на радость из моих ладоней. За то, что я руки твои не сумел удержать. Я наравне с другими хочу тебе служить, и, возможно, я в хоровод теней». Я не устану повторять, что в Тристиях порядок совершенно случайный. Не им ли руководствовался Струве, когда поместил стихи о разрыве раньше, чем два идиллических? Под стихотворением «Возьми на радость» дата ноябрь, согласно Тристиям. «В Петербурге мы сойдемся снова», дата 24 и 25 ноября. Во-первых, неизвестно, где даты по старому, где по новому стилю. В те годы оба стиля еще здорово путались. Во-вторых, после 25 ноября осталось еще 5 ноябрьских дней, когда возникло первое и второе стихотворение Арбениной. Стихи у Мандельштама всегда шли пачками, а после взрыва следовал длительный отдых. Вся груда ленинградских стихов 20-го года была написана в ноябре 1920 года. В конце ноября появились стихи Арбениной, а в январе — Исаакий. Мандельштам приехал в Ленинград только в конце октября, а уехал оттуда в последних числах января. Точный порядок установлен в стихотворениях. У нас, кстати, тогда еще была груда черновиков, многие с датами. Ошибки в числах возможны именно в беловиках. Стихотворение записывается случайно, с самыми разными целями, обычно для передачи в редакцию, и дата ставится на глазок. Кроме того, Мандельштам всегда прекрасно помнил, в каком порядке следуют стихи. Этого спутать нельзя, но именно этого не понимает ни один редактор. В Москве в 22-м году, когда Мандельштам собирал вторую книгу, он вспомнил стихотворение «В Петербурге мы сойдемся снова». Цензура его не пропустила. И я спросила его, к кому оно обращено. Он ответил вопросом, не кажется ли мне, что эти стихи обращены не к женщинам, а к мужчинам. Тогда я удивилась. В юности есть только одно блаженное слово — любовь. Меня смущало, что Мандельштам назвал бессмысленным. Такое определение любви ему не свойственно. Он посмеялся, дурочкам всегда чудится любовь. Тогда же или несколько позже он сказал, что первые строки пришли ему в голову еще в поезде, когда он ехал из Москвы в Петербург. Закончил он стихотворение с первым снегом. Оно сначала отлеживалось заброшенное, а потом внезапно вернулось и сразу стало. Помимо приведенных мною слов, им могут поверить или усомниться в точности передачи, простой смысловой анализ показывает, что это стихотворение не обращено к женщине. Снова можно встретиться только с тем, с кем был в разлуке. Снова сойтись в Петербурге могут только люди, которых разметала судьба, разлучив с любимым городом, словно солнце мы похоронили в нем. Так не скажешь женщине, впервые встреченной и никуда из Петербурга не уезжавшей, как Ольга Арбенина. Мало того, если речь идет о мужчине и женщине, то сойтись имеет совсем иной смысл, чем когда мы говорим о странниках. Я могу сказать про себя, что мы сошлись с Мандельштамом в 19-м году в мае. Вторично мы уже не сошлись, а вернулись друг к другу. Это слово для двоих имеет чисто постельное значение, и на протяжении нескольких дней нельзя дважды сойтись. Если б это относилось к женщине, то скорее к той, к которой обращено «я изучил науку расставания». О ней я почти ничего не знаю. Только то, что она имела какое-то отношение к балету, скучала в Москве по родному Петербургу. Мандельштам видел ее, когда ехал из Грузии в Петербург через Москву, где на несколько дней задержался и даже был с ней в балете. Но разве женщине скажешь, у костра мы греемся от скуки, может быть, века пройдут, и блаженных жен чужие руки легкий пепел соберут? Это обращение к поэтам, а не возлюбленной. И Харджиев правильно сопоставил эти строки с пушкинским «И подруги шалунов соберут их легкий пепел», но не сделал из этого семантических выводов. Прибавлю, что родные темные зрачки из окончательного текста никакого отношения к светлоглазой Арбениной не могут иметь. Древнее «зрак» у Мандельштама всегда со значением «глаз», в котором он чувствовал корень «бусина». Родная тень, родные темные зрачки всегда связаны с музыкой, а у Мандельштама, как и у Марины Цветаевой, есть тема «мать и музыка». Об отношениях с Ольгой Арбениной я знаю одну деталь и от нее, и от Мандельштама. Они тоже вдвоем были в балете, вернулись к нему, и тут-то и произошел разрыв, так что Арбенина ночью ушла от него, несмотря на комендантский час. После этого начались стихи разрыва «За то, что я руки твои не сумел удержать». Чтобы понять это стихотворение Мандельштама, надо знать, как все мы, выросшие в обыкновенных интеллигентских семьях, привыкшие к застольному разговору и определенному кругу интересов, вдруг, без всякого переходного периода, в один миг очутились в новом мире среди совершенно чужих людей, говорящих не на нашем языке. У меня ощущение, будто я оглянулась и никого вокруг себя не нашла. Другие слова, другие мысли, другие понятия и чувства. А я значительно моложе Мандельштама и еще, в сущности, не успела узнать, что мое, что чужое. Многие говорили мне о подобном ощущении, а среди них жена Зинкевича, пленная турчанка, которая действительно казалась затворницей и пленницей тяжелоступа Мишеньки. Именно поэтому мне показались такими дикими ее слова о бедном Дувакине и Синявском. Она приспособилась к миру, а я лишь в последние 10-12 лет снова нашла людей, младших, разумеется, поколений, с которыми у нас оказался общий язык. Видно, и они, и их родители прятались по своим углам, не смея произнести ни слова. К революции Мандельштам был уже сложившимся, хотя и молодым человеком, и для него переход в новый мир оказался еще труднее, чем для меня. Только остро вспомнив этот разрыв связи времен, можно раскрыть значение блаженного, бессмысленного слова. И в любви бывают блаженно-бессмысленные слова, но о них Мандельштам не говорил, разве что в письмах ко мне. Это не блаженные слова из «Соломинки», где он просто перечисляет имена женщин, которых любили поэты — Ленор, Соломинка, Лигея, Серафита. Блаженное, бессмысленное слово надо сопоставить с блаженным смехом. Блаженный брызнет смех, который вернется, если человек почувствует единение с миром. В нем радость не любви, а единение с людьми, с кругом близких, которые понимают друг друга с полуслова. Возвращаясь после долгих странствий в Петербург в 1920 году, Мандельштам еще верил, что все сохранилось, как было, что туда соберутся и другие странники, рассеянные историческими событиями, и он снова очутится среди тех, кого считал своим «мы». Его не оставляла ностальгическая тоска по этому «мы», в которое входила и одна женщина, Ахматова. В последний раз он видел ее в Москве, в Зачатевском переулке, а в зиму 20-21 года она отсиживалась в мраморном дворце с Шилейкой, и Мандельштам ни разу с ней не встретился. В 1922 году в одной из статей, напечатанных в Харькове, Мандельштам уточнил свое понимание «мы» и, в сущности, дал комментарий к разбираемому стихотворению. Рассказывая, как Розанов боролся с антифилологическим духом, который вырвался из самых глубин истории, он вспомнил университетский семинар. Литература — это лекция, улица. Филология — университетский семинар, где 5 человек студентов, называющих друг друга по имени-отчеству, слушают своего профессора, а в окна лезут ветки знакомых деревьев университетского сада. Филология — это семья, потому что всякая семья держится на интонации и на цитате, на кавычках. Самое лениво сказанное слово в семье имеет свой оттенок, и бесконечная своеобразная нюансировка составляет фон семейной жизни. Для Розанова мы — семья. Для Мандельштама это 5 студентов, несколько поэтов, кучка друзей. Он вспоминает семинар молодого профессора, это его слова, Шишмарева, среди слушателей и участников которого были и Гумилев, и Мандельштам. Они читали старофранцузские тексты, и любовь к ним Мандельштам сохранил на всю жизнь. Я знала Шишмарева уже стариком, и он нежно вспоминал своего ученика, Осю Мандельштама, способного, но ленивого филолога. Для Мандельштама филология — глубокое и нравственное понятие, ведь слово воплощает в себе смысл — логос. Народ, особенно русский, существует, пока владеет живым, неомертвевшим словом. Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка. А не менее 2-3 поколений могло бы привести Россию к исторической смерти. Историческая необходимость для Мандельштама связана с преемственностью, следовательно, она совсем не напоминает о детерминизме марксистов, а вся его жизнь ушла на защиту того, что он называл филологией, и связывал с внутренней свободой, а мы жили в царстве мертвых, лишенных смысла слов, которыми дурманили народ. Живое слово в церкви, в семье, в своем кругу, среди друзей и поэтов, составляющих «мы» и охраняющих единые ценности, вот что Мандельштам надеялся найти в Петербурге 20-го года. У Мандельштама было своеобразное деление мира на мужей и жен. Всю ответственность за течение земных дел несут мужи, а жены — плакальщицы, гадальщицы, собирательницы легкого пепла. Только мне гадать он не позволял, и я обижалась, что выключена из числа жен. Однажды, отогнав от меня гадалку, он сказал: «Тебе зачем гадать? Ты уже все знаешь». Господи, что я знала тогда, если я и сейчас ничего не знаю? Больше всего Мандельштам ценил мужскую дружбу, куда входило рукопожатие в минуту опасности, битва, конкуренция за жен, общий язык и шутка. Битва, как я уже говорила, смешила меня, а он к ней готовился. В нашей жизни гражданская смелость — явление гораздо более редкое, чем воинская доблесть. Люди, отличавшиеся низкой трусостью в общественной жизни, оказались храбрыми офицерами и солдатами. Как это могло быть? Пожалуй, все дело в том, что на фронте они были в строю и, в сущности, только исполняли приказы. Это была служба, а не битва. Для службы требуется не смелость, а стойкость, подчинение дисциплине, а не нравственному долгу. Человек, потерявший личность, нередко обретает достоинство именно в строю, на войне. В мирное же время он у нас тоже оказывался строевым и подчинялся приказам даже в тех случаях, когда они шли вразрез с его понятием о долге и чести. У многих ли сохранились эти понятия? Вторая мировая война, как это ни ужасно, для некоторых явилась внутренним облегчением, потому что избавила от раздвоенности, характерной для мирной жизни. Мандельштам до войны не дожил. И в минуту опасности не нашлось ни одного мужа, который бы пожал ему руку. Зато с нами была плакальщица Ахматова, последняя из тех, кого он называл «мы». Ее прощальный поцелуй стоил больше того, на что были способны куцые мужи нашей эпохи. В Петербурге 20-го года Мандельштам своего «мы» не нашел. Круг друзей поредел, и я даже подозреваю, что и всегда-то он существовал только в зачатке, до первых испытаний. Гумилева окружали новые и чужие люди. Звучащая раковина после цеха казалась карикатурой. Старики из религиозно-философского общества тихо вымирали по своим углам. В бывшем Елисеевском особняке поселили кучу писателей, и там еще шло веселье, казавшееся зловещим на фоне притаившегося, вымирающего, погруженного в темноту города. Я знаю об этом из рассказов Мандельштама, и если киевский карнавал вспоминается как гигантская потрава на полях еще не до конца разоренной Украины, то всплески веселья в мертвом Петербурге в тысячу раз страшнее. Мы знаем, что это за пир. Чтобы придать последним развлечениям вид карнавала, в Елисеевском доме искусств даже устроили костюмированный вечер, раздобыв для него кучу театральной ветоши. Мандельштам вырядился испанским грандом. Лакей, оставшийся после Елисеева, на вопрос «Где Мандельштам?» ответил «Жабу глядят». И это послужило источником шуток на многие дни. Всех порадовала запись в домовой книге «Мандельштам, 40 лет, поет». Процветали шуточные стихи, как об орбе неной, в орбе катается другой. Хочу быть русской литературой, чтобы всю скупил меня Гржебин, юный грузин Мандельштам. Мерцали коптилки, топились печки-времянки, но не дровешками, а бухгалтерскими книгами, часть дома когда-то занимал банк. Это было время активного и всерьез увлечения просветительством. Взрослые мужчины заседали в издательских и репертуарных комиссиях, стремясь продвинуть в народ всю мировую литературу и приобщить его всем ценностям, накопленным человечеством от Вавилона до Парижа. Мандельштам в комиссиях не заседал и взрослым мужчиной до конца своих дней не стал, но и ему на минутку показалось, что произошло отделение церкви культуры от государства. Государство ныне проявляет в культуре то своеобразное отношение, которое лучше всего передает термин «терпимость». Но в то же время намечается и органический тип новых взаимоотношений, связывающих государство с культурой, наподобие того, как удельные князья были связаны с монастырями. Князья держали монастыри для совета. Этим все сказано. Ничего похожего на терпимость не было никогда. У государства еще руки не дотянулись до культуры, оно занималось голодом и войной, а Ленинград оказался центром Маниловщины. По требованию Горького там сохраняли интеллигенцию за то, что она много знает. Ведь именно этим апеллировал Горький к молодому государству – суммой знаний. Количество знаний всегда импонирует некоторым видам интеллигентов-самоучек, как и всеобъемлющие издания, вроде «Мужчина» и «Женщина» или «История молодого человека», где в одном томе собраны все полезные сведения по данному предмету. На количественном принципе строились издательские планы, а потом школьные программы. Что же касается дотерпимости и советов, то отборную интеллигенцию в компании с милыми дамами пристроили к культурному делу, засадили за переводы, хотя они могли еще думать и работать. Интеллигенцию заняли самодеятельностью, и Мандельштам никогда не поддался бы обману, если бы в этих комиссиях и подкомиссиях не заседали два человека — Блок и Гумилев, чем не мужи Совета. Последним мужем Совета для Мандельштама был Флоренский. И весть об его аресте и последующем уничтожении он принял как полное крушение и катастрофу. Единственным способом пропитания в начале 20-х годов были пайки, за которыми шла непрерывная охота. Мощным меценатом оказалась милиция, где прикармливался и Георгий Иванов, и Гумилев. Мандельштаму пристроили милицейский паек, потому что академические были розданы, а может, его сочли недостойным такой роскоши. Пайки раздавал Горький, заступник и предстатель. В его руках находились ключи к некоторому весьма относительному благополучию, поэтому к нему непрерывно тянулись люди с просьбами. Когда приехал Мандельштам после бесконечных странствий и двух белых тюрем, ему причиталась какая-то государственная подачка. Союз поэтов запросил для него у Горького штаны и свитер. Горький свитер выдал, а штаны собственной рукой вычеркнул. Уже тогда у нас не было уравниловки, и каждому полагалось по сумме знаний. У Мандельштама знаний на штаны не хватало. Гумилев отдал ему свои запасные. Мандельштам клялся мне, что, расхаживая в брюках Гумилева, чувствовал себя необыкновенно сильным и мужественным. Обращалась к Горькому и Ахматова. Она просила, чтобы он помог ей устроиться на работу хоть за какой-нибудь паек. Академического ей тоже не дали, и она жила с Шилейкой на его академические селедки. Горький объяснил Ахматовой, что служба ничего кроме нищенского пайка не дает, и повел ее посмотреть коллекцию ковров, которую тогда собирал. Ковры, наверное, были отличные, потому что вещи продавались за бесценок. И мы с Мандельштамом, уезжая из Москвы в 21-м году, продали кому-то неплохой текинский ковер, который повезли к покупателю в детской колясочке. Но моя текинка была обыкновенной, отнюдь не для коллекции. Ахматова посмотрела ковры Горького, похвалила их и ушла ни с чем. С тех пор она, кажется, ковров не любила. Уж очень от них пахло пылью и странным благополучием в катастрофически вымиравшем городе. Мандельштам недолго прожил в веселом Петербурге. Месяца 3,5, не больше. В феврале он сбежал оттуда. Если б он не получил письма Любы Оренбург о том, что я по-прежнему в Киеве, только переменила адрес, он бы все равно там не остался. В этом я уверена. Последним впечатлением был грохот пушек из Кронштадта и трогательный чин, ему же все должны, у Исаака отпевание. Из прежних друзей мы, Мандельштама, никто, кроме Ахматовой, не удостоился отпевания, да и она не у Исаака, запечатанного ныне собора.